Следующая глава – «Шальные деньги». В декабре журнал «Нью-Йоркер» опубликовал мой рассказ, и мне действительно заплатили около 4000 долларов. Переводчица Лин Фарбер казалась взволнованной и счастливой. Я тоже, разумеется, был доволен, но все-таки меньше, чем предполагал. Слишком долго, повторяю, я ждал этой минуты. Ну а деньги, естественно, пришлись очень кстати, как всегда. Все меня поздравляли. Говорили, что перевод выразительный и точный. Затем мне позвонил редактор «Нью-Йоркера». Сказал, что и в дальнейшем хочет печатать мои рассказы. Интересовался, как я живу. Я сказал, извините, у меня плохой английский. Вряд ли мне удастся выразить свои переживания. Я чувствую себя идиотом. Надеюсь, вы меня понимаете. Редактор ответил, все это даже американцу понятно. Деньги, полученные в «Нью-Йоркере», мы, к собственному удивлению, истратили разумно. Жена приобрела в рассрочку наборный компьютер за 9 тысяч. Сделала первый взнос. Заказы мы надеялись получать у русских издателей. Например, у Карла Профера в «Ардисе». И он действительно сразу прислал моей жене выгодную работу. Лин Фарбер взялась переводить следующий рассказ. В эти же дни ей позвонил литературный агент. Сказал, что готов заниматься моими делами. Поинтересовался, есть ли у меня законченная книга. Лин Фарбер ответила, как минимум штук 5. Агента звали Чарли. Я сразу же полюбил его. Во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел. И даже мягкую пищу брал руками. Для меня это было важно, поскольку в ресторанах я испытываю болезненный комплекс неполноценности. Не умею есть как следует, боюсь официантов. Короче, чувствую себя непрошенным гостем. А с Чарли мне всегда было легко, хоть он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это получается. К тому же Чарли был розовым, левым. А мы, российские беженцы, правые все как один. Правее нас, как говорится, только стенка. Значит, я был правым, Чарли левым, но мы великолепно ладили. Я спрашивал его, вот ты ненавидишь капитализм, почему же ты богатый? Почему живешь на 74-й улице? Чарли в ответ говорил, во-первых, я, к сожалению, не очень богат. Хотя я действительно против капитализма. Но капитализм все еще существует, и пока он не умер, богатым живется лучше. В юности Чарли едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди. Я твердил, спасибо тебе, Чарли. Вряд ли ты на мне хорошо зарабатываешь. Значит, ты идеалист, хоть и американец. Чарли отвечал мне, не спеши благодарить. Сначала достигни уровня, при котором я начну обманывать тебя. Я все думал, бывает же такое. Американец, говорящий на чужом языке, к тому же розовый, левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочное дело человеческое общение.